Глава 11. Рука помощи. Мы вынуждены были прервать беседу с отцом из-за появления моего брата Александра. С прошлой нашей встречи прошло около 3 месяцев, и ничего в нем особо не поменялось. Такие же черные, будто взъерошенная тряпка волосы, короткие мазки бровей и недоразвитый подбородок, скрываемый первым бородатым пушком. Все его черты лица были мелкими, как и его дух. Все, кроме глаз. Этим природа не обидела его. Ярко-голубые, по-детски большие, они притягивали к себе внимание, потому что казались чем-то инородным в его черепушке. Я сразу же понял, что он после гулянки. А когда Александр попросил у отца денег, мне стало любопытно, куда же он дел ту кругленькую сумму, что ему недавно выслали. Впрочем, это были деньги рода, а глава у нас Борис, так что я не лез к нему с нравоучениями об экономии, но осадочек остался. Неохота было кормить дармоеда. Брат мне настолько был противен, что я нашел повод оставить его наедине с отцом, а сам отправился на свежий воздух. Мы всей мастерской ждали приезда Веремея. Тот с утра укатил за ингредиентами, и без них начать я не мог. В связи с тем, что вся зачаровальная инфраструктура у меня находилась здесь, я решил задержаться еще на недельку. На то были причины. Если все выгорит как надо, скоро вопрос денег навсегда будет закрыт в нашем роду. Однако сейчас меня интересовало кое-что другое. «Семен, что с тобой?» — удивился я, глядя на старика, понуро сидевшего на ступеньках и счищавшего с брюк грязь. При этом он всегда был такой аккуратный, а сейчас растерянно размазывал пятно еще больше. «Да все путем, Артем Борисович, все путем. Сейчас немного вот тут почищу и приду к вам». Он встал, оглядываясь по сторонам. «Да, сейчас все будет, вы не волнуйтесь». Он пошел по ступенькам вверх и кликнул одну из дворовых баб. «Это его Александр Борисович так, я все видел», — раздался ребяческий голос сбоку, и я распознал знакомое веснушчатое лицо Егорки. На парне была рабочая одежда, высокие черные сапоги, коричневый камзол из грубой ткани, брюки из плотного холста и залихватски сбитая на бок небольшая шапка. Выходной костюм он благоразумно предпочел не марать. Сейчас парнишка помогал в основном в зачаровальне по всяким мелочам. Ножи он больше не доставлял во Владимир. Товара стало слишком много, и мальчишку могли запросто ограбить. Потому теперь сопровождали и разгружали до отвала набитую телегу 2 отрока из дружины. «За что?» — не понял я, но с каждым пророненным Егоркой словом меня дико начала разбирать злость. Я развернулся на каблуках и стремглав побежал обратно в дом. «Артем Борисович!» «Не сейчас!» Пролет за пролетом я перепрыгивал через ступеньки, пока не вышел на нужный этаж. Некроманским зрением я видел, что мой братец попрощался с отцом и вот-вот выйдет в коридор. Я зашел в пустующую гостевую комнату справа и стал дожидаться, пока не захлопнется дверь в кабинет Бориса. Туда зашел Мишка Шатун, и вот, ничего не подозревающий Александр, поправляя лацканы и гордо подняв голову, продефилировал по ковровой дорожке. Когда открылась внезапно дверь, и его схватила за грудки рука, он чуть не подпрыгнул. А тут было из-за чего. Я показал ему сразу 7-й этаж теней, бьющую по ушам тишину и уродливо-пепельную пустоту мрачного мира. Здесь окружающее неодушевленное пространство не было тем, что привыкли видеть люди. Мы все часть большого общего мира. Когда-то каждый из нас умрет и станет пищей для червей, а черви станут пищей еще для других существ. И так по кругу мы разойдемся по всему свету, став ничем и одновременно всем. Наш прах превратится в камень, потом в песок, а потом этот песок или камни используют где-нибудь для строительства дома. Здесь эта граница размывалась. Окружающие нас стены поместья, покоившиеся в вечной тишине, вдруг осознали рядом с собой живое существо. Все вокруг копошилось теневыми ворсинками, с пола до потолка. Они были самой структурой всего окружающего, но здесь еще оставалась какая-то материальная часть нашего мира. Твердые поверхности все еще были твердыми, повторяя геометрию имения. Так вот, эти ворсинки слипались в нити, нити в узелки, смешивались между собой и формировали уродливые составные лица, выпиравшие из стены. Они, как зрители из загробного мира, пришли посмотреть на диковинку и пучили на нас свои пустые глаза. С каждой секундой их становилось все больше и больше. Александр раззявил рот, пытаясь кричать, потом ударил воздушным лезвием по одному из уродцев, заставив его развеяться, но на замену вылез новый теневой лик, печально опустивший уголки губ. Все эти когда-то живые люди пытались изобразить эмоции, но пантомимы получались безжизненными. Брат дернулся было выбраться и выбежать отсюда, но я знал, что его снаружи прибьют, потому прописал ему несколько обучающих вежливости ударов под дых. Скорчившись, он упал на колени, и когда лицо совсем уж посинело, я разрезал атлантом без каких-либо усилий пространство и вытащил нас обратно. Послышался шумный вдох и кашель. Я присел к нему на корточки и взял за волосы. «Сашенька, будь добр, в следующий раз не трогай моих людей. Наказывать и бить их могу только я. Мы поняли друг друга?» «Да!» Он кивнул, и когда я отпустил его, парня вырвало на пол. Хотелось отделать его еще сильней, но я сдержался. Средненький и так получил эмоции на всю жизнь. Пусть теперь в ночных кошмарах вспоминает эти события. Но мне этого показалось мало, потому я снова зашел к отцу и попросил бумагу с гербовой печатью. «Что это?» — задал вопрос он, когда я положил перо на серебряный чернильный прибор и выпрямился. «Вольная», — коротко ответил я и подул на документ. «Семену дам, заслужил», и вышел из помещения, закрыв за собой дверь. «Вот, держи», — сказал я, найдя своего камердинера в одних портках в прачечной. «Ась!» Старик почти не умел читать, но за время нахождения в бастионе Ломоносов подучил его, потому мне пришлось подождать минуты две, прежде чем он осилит несколько строчек. «Понял теперь?» — спросил я его, взяв за плечи. «Ты свободен, Семен, как и твоя внучка». «Это ж вы меня так обидеть хотите?» — нахмурился он. «С чего ты взял?» «Да как это ж... что же это?» Он почесал щеку, смотря перед собой. «А работа как же?» «Дурак ты, Семен, никуда я тебя не гоню. Но ты вот что». Я положил ему руку на шею. «Одному тебя тяжко, я вижу. Вижу, не припирайся. Знаю, кости ноют и поясница. Все это мы подправим. Но преемника после себя ты должен оставить. Так будет правильно. Как считаешь?» «Ну, так-то да», — задумавшись, сказал бывший слуга. «Это ж не порядок совсем будет. Никуда не годится». «Вот и я о том же. Предлагаю кандидатуру Егорке. Он парень озорной, но исполнительный. Ему как раз твердая рука не помешает, и твое воспитание. Нечего тебе, как ошпаренному, бегать по городу, да и старость надо уважать. Помощник тебе будет. Считай повышение». Я указательный поднял палец для наглядности. Семен погладил подбородок, и губы дернулись вверх. «Ежели повышение, так грех не согласиться». Дед, кажется, повеселел. «А грамотку бери, бери, не отказывайся. И если кто обижать в следующий раз удумает, можешь моим именем прикрываться. Так, мол, и так. Баритинских я, Артема Борисовича». «Баритинских», словно попробовав на язык сочную фамилию, с удовольствием повторил Семен. «Ага, их самых». Одобрительно хлопнул я его по груди и отпустил. «Марку надо держать. Лев ты или тряпка половая?» «Ха! Знамо что, лев! Спасибо тебе! Вам, Артем Борисович!» — поправился он. «Не прощаемся. Сегодня ко мне в мастерскую зайди, нужен будешь». «Сделаем!» — ответил камердинер и отвернулся, еще раз пробегаясь выцветшими глазами по буквам. «Видала?» — хвастливо показал он грамоту, стоявшей неподалеку крепостной сорокалетней прачке. Та прыснула и, проходя мимо него с ворохом стиранной одежды, толкнула массивным бедром. «Дурак ты, старый! Повезло тебе с барином!» «Хоть на старости лет в чем-то свезло!» — сказал он сам себе и с удвоенной силой принялся тереть штанину. До того, как меня отвлекли, я собирался наведаться в один из погребов, где было свалено 3 трупа недолюдей, напавших на наше поместье. Маг воды из дружины заморозил их тела, чтобы предотвратить гниение, и когда я спустился, то смог детально рассмотреть этих необычных монстров. «Они реально как люди», — сказал я себе, изучая поразительно схожую анатомию. Сверху отбрасывали свет мои искусственные магические шарики, так что никакие лампы не нужны были. Я наложил несколько огненных рун медленного действия, чтобы они растопили интересующий меня труп, а следом перешел к другому. Там уже не церемонился и создал себе голема-ассистента, вооружил его теневым тесаком, острым как бритва, и, чтобы не мараться самому, приказал ему разделать мерзавца. Не буду описывать детально, как он с этим справился, но все вышло не напрасно. Так я узнал, что внутри недочеловека были зачатки всех органов, только недоразвитые. Например, печень была, как у ребенка, маленькая с кулачок, хотя при этом тело под 2 метра, одно легкое и вовсе бракованное, не расправилось при появлении на свет, мозг крошечный. Им как будто реально не хватило чуть-чуть времени для трансформации, или кто-то прервал в них поток жизни. Когда второй покойник оттаял, я нашел его занятным. У этого были глаза и даже зачатки носа, правда, все без губ и кожи на щеках. В некоторых местах тоже не хватало тканей. Ради эксперимента я попробовал влить в него немного некроманской энергии, перед этим проведя сбор данных. Эффект был слабым, то есть именно лечение живых не подействовало. «Тогда попробуем по-другому», — сказал я себе под нос и решил создать зомби. Мана потекла по поврежденным жилам и сосудам, по пути латая их и напитывая ткани. Тело, словно губка, вбирало ее, и каждый участок начал оживать. Мускулы, нервы, сухожилия, затем добралась до суставов, давая им способность снова сгибаться и вращаться, а следом и до костей, укрепляя сцепление с ними мышц. Каркас снова становился цельным. Пошли первые судороги. И тут я подметил необычное для зомби поведение. У тех не было такого понятия, как плохое самочувствие. Они подчинялись и делали, что им прикажешь, даже с урезанными функциями. Понятно, что внутри все превращалось в кашу и травмировалось, но кого это волнует? Трупак выполнит, что скажешь, и потом можно выбросить его. Этот трясся и не хотел вставать, несмотря на мои настойчивые приказы. Тогда я снова попытался его вылечить, подтолкнув регенерацию в нескольких местах. Я убрал ему пневмоторакс в левом легком, и благодаря огромному количеству маны подсказал организму, что пора бы уже развиваться и расти. Процессы, на удивление, запустились. Клеточное деление будто с ума сошло, и на моих глазах слой за слоем выстраивало правильную анатомию. Бронхиальные трубки удлинились, из костного мозга в крупных костях, бедренных, плечевых, реберных, начала образовываться новая густая кровь. Первые капли жизни потекли по пересохшему руслу сосудов, пока не дошли до разрастающегося сердца. Там кровь наполнила желудочки и предсердия. И вот первый неуверенный толчок, затем второй, и ритм был запущен. Все это перестраивалось в режиме реального времени. Дойдя до легких, она обогатилась кислородом и снова пошла по кругу, раз за разом меняясь и уходя от сероватых оттенков к более живым, теплым тонам. Бледная кожа постепенно приобретала мягкий розовый цвет, наполняясь здоровьем. Тут я отступать на полпути не собирался и все силы положил, чтобы закончить процесс, войдя в исследовательский азарт. Это явление ни на что не было похоже. У мертвия, зомби, некроморфы, химеры здесь и рядом не стояли. Я словно воскрешал человека. Мозг тоже не остался в стороне, и его лобные доли вот уже отчетливо видны мне через диагностическое зрение. Когда он был сформирован, запустился процесс костной перестройки. У каждого из нас в мозгу есть схема тела, и когда пошли первые нервные импульсы, главный орган обработал эту информацию и остался недоволен. Не было состыковки. я решил помочь и подключил руническую некромантию. Все 30 кругов, что мне были доступны, я применил точечно для формирования нормальных ног. Организм в тех местах стал отторгать ненужные ткани. Я временно перекрыл туда кровоток, свернув его обходными путями через коллатерали и закольцевав. Искусственно питая ткани через некроманские круги, я долго промучился с формированием коленных чашечек и пальцев. Вся ненужная масса мяса и костей уродливо тянулась из пятки вниз, и я велел ассистенту рубануть по ней, при этом выключив локально иннервацию. Голем обкарнал тесачком все как надо. Регенерация справилась. Потом со второй ногой все так же, и вот я уже исправляю правую руку, делая вполне себе приличные фаланги пальцев, даже задумался, а не стать ли мне скульптором. Параллельно на черепе сформировались почти все лицевые мышцы, и я хотел уже добраться до правой руки, как понял все. Маны почти ноль. Черт, такой подлянки я не ожидал. Ничего не поделаешь, надо запускать сейчас, иначе потом все заново придется выстраивать. На остатки я подправил лимфоток, систему очистки крови и органы чувств настроил. Но этого показалось мне недостаточно. Потому завершающим штрихом я привязал часть своей влитой маны к костному мозгу, сформировав запас. Мне было интересно, как долго сможет функционировать этот труп без вливаний, только на своем топливе. Я убрал руку и далее следил, что будет. Между нами была связь зомби-хозяин, потому я понимал, сколько в нем сейчас маны содержится. На этом и зиждется техника этой некромантии. Выстраивать своеобразный мостик и подпитывать подконтрольного мертвеца собственной магической энергией. Для этого и нужно знать точное ее количество у подопечного, чтобы он не высох. Я был горд своим результатом. Считай, из говна и палок своял человека. Такой уровень детализации у зомби я еще не видел. Он и не нужен был обычным некромантам. Для выполнения задачи хватит и грубого вмешательства, но во мне взыграло чувство прекрасного. Я больше 50 лет изучал искусство целительства, потому здешняя темная магия в каком-то роде была мне близка. Для меня этот экспонат был некой игрушкой в качестве пробы сил. Все-таки пятый шаг значительно облегчает вмешательство в организм чужого создания, потому и такой азарт — опробовать новые силы на максимум. Я скрестил руки и наблюдал, как постепенно импульс затихает. Бывший монстр уже мерно дышал. Его черты лица оказались как у 40-летнего мужчины. У него не хватало волос, ногтей, ресниц и бровей. Тут уж извините, на такие косметические изменения требуется вливание клирика. «Точно», — сказал я себе. «Надо в следующий раз взять Джона, ведь он может создать на меня канал переливки маны. Так как я владею барьерной магией, я смогу ее принять и работать с ней». Только об этом подумал, как мой воскрешенный открыл глаза. «Ты меня слышишь?» Я подошел к нему и помахал рукой, чтобы привлечь внимание. Мужчина повернул ко мне голову, в глазах читался осознанный испуганный взгляд. Черт, мне даже стало не по себе. У него есть разум, быть такого не может. С другой стороны, я вспомнил кое-что еще. Эти недолюди мне сильно напоминали тех самых теневых рыцарей с третьего этажа потустороннего мира. Эдакие блуждающие души, проклятые навсегда пожирать других людей, чтобы почувствовать себя живыми. Он моргнул мне. «Моргни два раза, если понимаешь мою речь», — попросил я его, и тот выполнил. «Невероятно! Но как же жаль!» Мана стремительно выходила из тела, и скоро он снова отправится в ад или откуда он там пришел. Наверное, я сейчас сделал одну из самых жестоких вещей на свете. Вырвал человека из лап вечности, даровав короткую возможность увидеть заново жизнь, и теперь он должен вернуться обратно. А еще страшнее то, что он это вдруг понял. «Я умру», — произнес осипший голос, а потом короткое «Зачем?» и осуждающий взгляд, в котором столько страха и боли, что мне реально стало неловко за свой поступок. Об этой моральной дилемме я как-то не успел подумать. В костях уже почти заканчивалась мана. Ее концентрация в крови стала совсем минимальной, и все загустевало. «Могу сразу убить тебя», — предложил я. «Или хочешь еще тут побыть?» «Еще», — протянул хриплый голос. Я приказал голему взять на руки этого мужчину и вынести на поверхность, чтобы он посмотрел на небо и солнце. Тот безжизненно болтался на сильных каменных руках, но полупарализованное лицо жадно пыталось надышаться, насмотреться, вновь запечатлеть покинутую когда-то сторону. Стоило последней капле маны исчезнуть, как он потерял сознание. Дальше его ждала смерть. Потому я велел ассистенту занести труп обратно, а сам, засунув руки в карманы, хмуро пошел к себе. «Артем Борисович! Артем Борисович!» — задыхаясь, бежал ко мне Веремей. «Я привез! Достал все, как и просили! Ну что, начнем?» Старик светился от радости, предвкушая новое зрелище. Когда создаются семидесятки, это всегда искусство. Ни один высокоранговый мастер не покажет чужаку своих техник, потому старик так жаждал их увидеть у меня. «Прости, Веремей, не сегодня», — качнул я головой и пошел искать Джона. А в это время в подвале медленно погибал незнакомец. Его мозг вскоре перестал получать кислород, пошла первая клиническая смерть, температура тела упала, дыхание прекратилось, и тогда, где-то в глубине костной ткани, возник маленький огонек, секундная вспышка. Она создала первую столь дефицитную каплю маны, и та запустила цепную реакцию от протянутой из бездны руки помощи. На следующее утро я спустился в погреб вместе с клириком, предвкушая новый прорыв в некромантии. Теперь-то точно верну беднягу с того света. Однако, когда мы оказались в помещении, то никого там не нашли, в том числе и других подопытных, словно здесь их и не было.